Глава 9. Пройти разведчику удалось много. Он отмерял длинными шагами метры зеленого массива в сторону железнодорожных путей. Выискивал на деревьях зарубки. Старая кора была рассечена в некоторых местах тремя полосами в виде буквы «П». Метки оставил партизанский отряд, когда проводил диверсии в этом районе. Чтобы не терять времени и напороться на мину, они отправляли вперед разведывательную группу, которая намечала удобный маршрут, помечала его вот такими тайными знаками. А затем уже шли взрывники с тяжелым оборудованием и толовыми шашками в ящиках. Теперь проложенный путь помог и капитану Шубину добраться до насыпи. Близость железной дороги он ощутил еще до того, как вышел из зарослей. Послышался перестук колес вагонов, и чем ближе он подходил, тем громче грохотал состав. В такт тяжелому звуку заходилось и сердце разведчика. Он понимал, что попал в цель. Тепловоз тащит тяжелые вагоны вдоль линии фронта в западном направлении к Тамаровке. Теперь Шубин спешил изо всех сил, перебираясь через завалы, пускаясь бегом на открытых участках, чтобы успеть к насыпи до того, как состав пройдет мимо. Он должен увидеть, что везет поезд, какую технику ждут на станции. Не просто увидеть, а сосчитать ее количество, чтобы потом доложить о добытых сведениях в штаб. Но, как он не торопился, удалось добежать до окраины леса лишь к хвосту тяжелого состава. Последние вагоны замелькали между веток. Шубин уже видел, как крайний вагон тяжело накренился на небольшом изгибе путей. Под брезентом можно было угадать очертания крупной техники, но понять, какой именно, разведчик не смог. Платформы закончились теплушкой, на крыше которой ничком лежал постовой. Его сморил сон перед восходом солнца, и солдат уснул прямо на крыше вагона, нарушив приказ о наблюдении за пространством. Не сбавляя ходу, капитан вылетел из кустов, побежал вдоль насыпи, ускоряясь изо всех сил, и нагнал замедляющий движение состав. Разведчик пробежал чуть дальше, оказался между вагонов и с разбегу прыгнул на трясущийся металлический стержень, что соединял вагоны. Он вцепился изо всех сил в сцепку между вагонами, подтянулся на руках, приподнимая ноги, изловчившись, закинул ногу на платформу, повис на раскачивающейся сцепке теперь всем телом, медленно, по сантиметру, сполз по металлическим звеньям в сторону платформы, не сводя взгляда с края вагона напротив. «Еще пару минут, чтобы добраться до твердой поверхности. Поспи еще пару минут!» — умолял он задремавшего часового, а сам осторожно задом сдвигался все ближе и ближе к подпрыгивающему металлическому настилу. Поворот всем телом и прыжок. Шубин упал на бок, больно отбив ребра о выступающей детали того, что скрывал брезент, но не обратил на боль внимания. У него получилось. Глеб приподнял край брезента и нырнул в укрытие. В темноте он ощупал металлическую махину. Теперь ему было понятно, что на платформе едет огромное зенитное орудие — немецкая пушка «Рак». Рядом со станинами лежала груда ящиков с боеприпасами, закрепленные веревками к крюкам по краям платформы. Глеб перебрался на другой край к ящикам, приподнял брезент и прикинул. Впереди еще три платформы для перевозки, надо проверить, что находится на них. А дальше, когда поезд прибудет на станцию или сбросит скорость на подъеме в горку, он спрыгнет обратно в кусты рядом с насыпью. Сосчитать закрытые вагоны и понять, что везут в них фашисты, будет проще из убежища рядом со станцией. Шубин огляделся по сторонам, присмотрелся к крышам вагонов, не видно ли охраны. По сцепке пробираться долго и опасно, он лучше использует другой способ передвижения, который за несколько секунд доставит его на следующую площадку. Глеб тщательно проверил пространство под брезентом, рассчитал шаги, а затем принялся выбираться из-под накидки. На платформе он еще раз убедился, что охрана потеряла бдительность и не прохаживается по крышам состава, чтобы высматривать возможную опасность. Капитан перекинул лямки вещмешка так, чтобы сам груз висел на груди, после чего отошел к краю платформы, разбежался изо всех сил, одним прыжком перемахнул на вторую площадку. Под брезентом на этот раз обнаружилась огромная гора из ящиков. Пришлось приподнять край накидки, чтобы при розовом рассветном свете прочитать надпись «Минен». Глеб пересчитал ящики, отложил информацию у себя в голове. Этих зарядов хватит, чтобы обложить огромный квадрат территории минами по периметру. Часть платформы занимали металлические балки и мотки колючей проволоки. Из таких деталей немцы будут сооружать противотанковую оборону, полосы ежей и колючего заграждения, которое очень сложно преодолеть стрелкам. Шубин прильнул к зазору в маскировке, вглядываясь в силуэт на третьей платформе. Что же находится там? Немцы готовятся к обороне масштабно, планируют установку зенитной артиллерии, полевой противотанковой обороны, огромной заминированной полосы. Какие еще сюрпризы для укрепления оборонительного узла у них спрятаны в вагонах? Найти ответ Шубин не успел. Только разведчик собирался таким же прыжком с разбега оказаться на следующей площадке, как состав замедлил движение, накренился, а сверху раздались крики охранников. Глеб затих в своем убежище, ожидая, что произойдет дальше. Поезд медленно, с надсадным скрипом, начал поворачивать прямо в лес. Стенки, обшитые досками, со стуком обламывали ветки деревьев, под днищу застучали крупные камни и сучки. Шубин догадался, тепловоз повернул на старую заброшенную ветку. Немцы не погонят технику к железнодорожной станции у Тамаровки, чтобы не привлечь внимание советской воздушной разведки, либо направили сразу несколько эшелонов на разные участки. Поток подкрепления разделили еще на подходе на несколько направлений. Военные машины прибудут в пункт назначения разными путями. После прохождения поворота колеса снова начали ритмично отбивать быстрый такт. Разведчик хотел вернуться к прежнему плану и исследовать третью платформу с грузом, но ему пришлось затаиться под брезентом. Немецкая охрана, взбудораженная скорым прибытием, облепила теперь крыши вагона. С автоматами наперевес рядовые переговаривались, дымили сигаретами, зорко высматривали среди деревьев, не помешает ли кто-нибудь движению эшелона. При таких условиях перебираться прыжками в открытую дальше было опасно. Придется на ходу менять весь задуманный план. Шубин решил, что по прибытии, когда начнется разгрузка, он, воспользовавшись суетой, просто соскользнет вниз на землю с другой стороны состава и ненадолго затаится в лесу, пока вагоны и платформы не отгонят в отстойник, чтобы освободить пути следующему тепловозу, который тащил новую партию вооружения. Ждать ему пришлось недолго, состав начал замедлять ход. Раздались протяжные крики дежурных офицеров, охраны, загремели двери теплушек. Прореху брезента Глебу было видно, как из дверей хлынул поток солдат. Они выстроились двумя рядами, взяли оружие на изготовку, а затем по приказу командира были распахнуты двери следующих вагонов. Оттуда со стонами и криками вывалилась толпа заключенных. Дрожащие люди в обмотках стали выстраиваться в колонну между вооруженными солдатами. Из немецкой речи Шубин понял, что сейчас заключенные начнут разгружать ящики с минами. «Военнопленных привезли из лагеря, чтобы заставить строить новую линию обороны», — догадался разведчик. Вдруг поднялся крик, и к составу приблизился крупный мужчина в очках. Он размахивал бумагами, зажатыми в руке. Глеб понял, что он требует как можно быстрее освободить пути, снять груз с платформ, так как сейчас прибудет новый эшелон. Разведчик пробрался к противоположному краю металлической площадки и приподнял край брезента. В нескольких метрах от него зеленели кусты, а за ними начиналась густая лесная чаща. Прыжок, короткая перебежка, пока немцы заняты построением заключенных. И вот разведчик был уже в новом укрытии, теперь среди раскидистых лопухов, которые перемежались с колючими кустами лесной малины. Отсюда ему было хорошо видно, как военнопленные, изможденные мужчины в грязной изношенной одежде начали стаскивать с платформ ящики с минами. Как же сейчас разведчику хотелось прийти им на помощь, разрядить пистолет в охрану, отнять автоматы и начать бунт против немцев. Но он понимал, что тогда не выполнит задание, да и вооруженных постовых было чуть меньше, чем самой рабочей силы. Брезент слетел с третьей площадки, там тоже оказались ящики, но с другой маркировкой. Шубин никак не мог разобрать надпись на них, но к его удаче... Один из грузчиков выронил ящик из ослабевших рук, и тот ударился углом о железный рельс. Доски лопнули, и на заросшую зеленью насыпь покатились болванки снарядов для танков. Теперь разведчик был уверен, что сейчас на заброшенную ветку прибудут еще танки. Вся платформа была заставлена ящиками с танковыми снарядами, Такого количества болванок должно было бы хватить на целый батальон грозных тигров. Через полчаса разгрузки раздался свисток прибывающего нового тепловоза. Машинист первого состава начал переводить свои вагоны в отстойник на боковую линию, а заключенным раздали топоры и погнали в лес. Застучали острые лезвия, завизжали пилы. Рабочая сила начала проделывать в лесных дебрях просеку, по которой танки могли бы пройти к дороге. Шубину пришла в голову новая идея. Теперь он знает, какой груз прибывает на заброшенный путь и как дальше бронированные машины будут проходить по оккупированной территории. Несколько единиц артиллерии, заминированное поле, батальон танков — это вооружение еще одного узла обороны, который будет расположен на краю лесного урочища в восточном направлении. Лесной массив упирается в сеть дорог между населенными пунктами района, и на его охрану немцы направляли сейчас силы. А что происходит на станции у Тамаровки? Это тоже необходимо узнать, ведь там фашисты наверняка планируют соорудить узел защиты, выстраивая линию вдоль фронта, перекрывая все подходы в глубину захваченных ими территорий. И еще рядом со станцией его ждет схрон с радиоточкой, с помощью которой он сможет передать полученные сведения генералу Ростову. Надо действовать как можно быстрее и сообщить координаты танкового шествия по лесу. Тогда советские бомбардировщики смогут нанести удар с воздуха, а значит, замедлят стремительное вооружение армии Гитлера. Глеб решил, что ему надо незаметно перебраться на крышу или внутрь теплушек, что готовились теперь отбыть обратно к железнодорожному узлу у Тамаровки. Тепловоз уже фыркал, выпуская клубы пара, давая предупреждающие гудки. Разведчик попытался было вынырнуть из кустов, но вовремя сдал назад. Охранники крутили головами в нескольких метрах от него, осматривая вагоны перед отправлением. Не забыли ли кого из заключенных? Движение разведчика не осталось незамеченным. Когда он немного приблизился к прорехе в колючем малиннике, то столкнулся с внимательным взглядом одного из военнопленных. Шубин понял, что тот заметил странного немецкого военного в кустах. Глеб приложил палец к губам, тихо не поднимая шум. На сером от усталости лице изможденного мужчины вдруг возникла слабая улыбка. Он понял, что перед ним переодетый советский разведчик. Военнопленный приложил ладонь ко лбу, будто отдавая честь, а потом, без слов, поняв, что мешает Шубину осуществить задуманное, неожиданно перехватил топор в руке покрепче и бросился на охранника, стоявшего неподалеку. Раздались крики, треск выстрелов из автоматов. Заключенный успел только рассечь одежду на перепуганном охраннике, как в него сразу полетели десятки пуль. Мужчина упал на землю, содрогаясь от боли. Кровь хлынула ручьем из ран. Остальные пленные замерли, не понимая, что происходит. Немцы с оружием кинулись к пленному, с криками начали сгонять остальных в кучу, заставляя немедленно бросить топоры и лопаты. Они были напуганы, решив, что начался вооруженный подготовленный бунт, но ошибались. Безымянный заключенный, поняв, что происходит, пожертвовал собой, чтобы дать Шубину возможность действовать. Шум отвлек внимание охраны. Все бросились к пятачку, где распласталось окровавленное тело. Глеб же, мысленно поблагодарив своего неизвестного помощника, воспользовался общей заминкой. Он выпрыгнул из кустов, в несколько шагов оказался у вагона и ловко вскарабкался по обшивке теплушки вверх на крышу. Там разведчик растянулся на крышу, чтобы его не было видно людям внизу, и стал вслушиваться в крики солдат. Переполох быстро затих, заключенных разбили на группы и развели в стороны, чтобы они не могли общаться между собой. Охранники к пустому эшелону не вернулись, наблюдать за вагонами не было смысла, и тепловоз на всех парах потащился обратно. Шубин, который лежал на крыше, приподнял голову, пытаясь понять, куда направляется состав. Вот путь, который он проехал на платформе, затем рельсы расходятся в разные стороны. Тепловоз свернул налево, прогудел человеку в форме, который стоял рядом с рычагом перевода стрелок, и двинулся дальше на север. Буквально через 5 минут замелькали развалины домов. То, что раньше было большой деревней, рядом со строящейся электростанцией. Большое зажиточное поселение было разрушено. Дома сожжены, огороды заброшены. В зданиях школы, сельсовета, электростанции хозяйничал враг. А сейчас и остатки домов разбирали на части немецкие солдаты. Они рыли окопы, укрепляя фортификации накатами из бревен. Фашисты, словно пауки, опутали большую запруду и плотину, которая останавливала бурное течение реки и направляла ее на человеческие нужды. Сейчас вокруг плотины тарахтели трактора, суетились немецкие рядовые с лопатами, сооружая заградительные линии. На зеленой поляне в отдалении выстроилась техника — бронеавтомобили, танки, самоходки, мотоциклы и грузовики. В леске курились дымки нескольких костров. Повара готовили пищу для сотен немецких военных, что собрались на перевалочной базе в Тамаровке. Глеб не мог приподняться на крыше вагона, чтобы рассмотреть окрестности более внимательно, поэтому ему приходилось делать выводы по косвенным признакам. Вот за рядами черных обугленных останков домов поднимается и пылит полоса проселочного проезда, по которой грузовики движутся в сторону сплетения дорог из других деревушек и поселков. От грохота вагонов гудят рельсы, по которым движутся сразу несколько составов. Прибыли еще железнодорожные платформы с вооружением. По торчащим длинным носам Шубин сразу догадался, что тепловоз привез на станцию десяток мощных зенитных орудий, а табун смирных лошадей, которые щипали траву на зеленом лужке, потянет арсенал дальше по военным дорогам в том же направлении, что мчатся грузовики. Работа на станции кипела, оружие и техника прибывали без остановки. Десятки солдат освобождали платформы, раскидывали ящики по грузовикам, некоторые вагоны перецепляли к тепловозам и отправляли в ту сторону, откуда только что прибыл Глеб. Тем временем вагон, на котором затаился разведчик, остановился на боковом пути. Обходчик с ворчанием начал снимать сцепки, переговариваясь с машинистом. Шубин прислушался к разговору, пытаясь понять, о чем они говорят. Немецкие рабочие жаловались друг другу на бесконечную череду рабочих будней без единого дня отдыха. Машинист, свесившись из окна тепловоза, громко говорил. «И ты представляешь, всю ночь я гнал состав сначала от центральной станции, потом отсюда уже с теплушками к старой ветке, а этот офицер начал кричать на меня, что я прибыл с опозданием и нарушил все их расписание. Если бы я хотел, то ответил бы ему, заткнул бы ему рот. Так и сказал бы, садись сам на мое место и тащи свои чертовы вагоны куда надо. А сейчас мне сказали, чтобы я снова ехал туда на старую ветку, даже не пообедав. Они-то эсэсовские морды не забывают пообедать, съедят и мою порцию, и не подавятся». Обходчик кивал в такт его жалобам. «Да я тоже без крошки во рту, с 4 утра вожусь с прибывающими эшелонами. Туда уже ушло больше 10 вагонов с солдатами и пленными, а теперь еще погонят технику. Я не железный, чтобы работать без перерыва». Они оба замолчали из-за внезапного появления немецкого офицера. Каждый из жалобщиков опустил голову, ожидая наказания или отповеди на свои крамольные речи. Обходчик бросил из-под лобья взгляд на крепкую фигуру, что так внезапно возникла в просвете между стен теплушек. Наверное, уснул в вагоне пьяный, судя по измятой форме, а теперь очнулся и будет искать свою часть. Он предусмотрительно отошел подальше, пока Шубин, а это был именно он, спустившийся по обшитой деревянными планками стенке вагона, направлялся между опустевшими рельсами к суетящимся рядовым. Разведчик понимал, что теперь добытые сведения надо как можно быстрее передать в штаб, поэтому ему пришлось преодолеть внутреннее волнение и рискнуть. Глеб решил, чтобы стать незаметным, нужно пойти в толпу, в самую гущу. На станции огромное количество народа, поэтому проще затеряться среди людей и незаметно отойти от станции как можно дальше, чем красться, вызывая подозрения у десятков военных. По пути он грубо оттолкнул рядового, а дальше все пошло само собой. При виде офицера с недовольным лицом никто не задавал лишних вопросов. Наоборот, все стремительно отступали подальше, чтобы лишний раз не нарываться на крик или наказание в виде гауптвахты. Шубин стремительно прошел вдоль насыпи, где шла разгрузка, и начал спускаться к запруде. Рядовые с лопатами и кирками работали, не обращая на него внимания. Таким образом, разведчику удалось обойти по периметру почти всю запруду и приблизиться к лесному выступу, где готовили обед. При появлении вышестоящего чина повара вытянулись по стойке смирно, а потом по кивку принялись с удвоенным усердием махать черпаками. Шубин заглянул в один котел, во второй, потом наклонился над кипящим супом на огромном костре. Наконец хмурый офицер отошел от котлов с готовящимся обедом и поплелся к молодым березкам. Повара завистливо переглянулись. Конечно, это не рядовой служащий, который без разрешения командира не может даже на минутку присесть, а офицер-штабист, который сейчас пойдет валяться на мягкой травке в ожидании обеда. Обер-лейтенант и правда вдруг плашмя рухнул в кусты под удивленными взглядами поваров. Но понять причину такого странного поступка никто не успел. Граната, которую Шубин тайком швырнул в костер, полыхнула багровым столбом, разметала горячий суп и осколки котла во все стороны. Зола, вода, пепел, горящие дрова взлетели вверх на несколько метров, обвалились черной волной и раскидали в разные стороны всю полевую кухню. Ошпаренные и израненные осколками повара выли, корчились на земле, а Шубин со всех ног побежал между деревьями в чащобу. Пока остальные доберутся до полевой кухни, поймут, что кто-то кинул в костер гранату, он успеет уйти так далеко, что его уже будет не найти. Пока разведчик продирался через стену деревьев, немецкие солдаты и офицеры успели добежать до эпицентра взрыва. Один из офицеров склонился над хрипящим поваром, который с кровавой пеной на губах шептал без остановки. «Офицер! Это был офицер! Это он! Он ушел!» Но язык повара двигался плохо, поэтому военный, ничего толком не поняв, пожал плечами и приказал солдатам отнести раненого к фельдшеру. Тем временем Шубин сверялся с планом местности, который они вместе с командиром партизанского отряда нарисовали. Судя по схеме, ему надо было вернуться к железной дороге, но на пару километров южнее Тамаровки. Там, в нескольких километрах от переезда, партизаны устроили тайник под большим камнем, припрятав взрывчатку. Разведчик слышал крики немцев, которые неслись с опушки, и хотя опасался, что за ним пустятся в погоню, все же решил рискнуть добраться до тайника в светлое время суток. Капитана шокировало то, что он увидел, пока добирался до населенного пункта. Его опасения подтвердились. Тамаровка была переполнена вражескими силами. Паучья сеть росла на его глазах с огромной скоростью. Техника, личный состав наводняли всю территорию района, рабсила возводила фортификацию, готовились минные поля. Оборонная мощь участка росла на глазах, причем немцы проявили изрядную изобретательность, прокладывая участки дорог через лес на заброшенных отрезках в обход центральных магистралей, чтобы проводить передислокацию скрытно. Информация о столь мощной подготовке должна быть передана в штаб в ближайшие часы, чтобы Красная Армия по этим координатам с воздуха нанесла удар и мощной атакой остановила стремительную подготовку усиленной линии обороны. И для этого разведчику был нужен тайник с радиоточкой. От стремительного бега спина у Глеба взмокла, с каждым шагом хотелось пить все сильнее. Только сейчас капитану было не до еды и питья. Он не обращал внимания на усталость. Шубин высматривал, не преследуют ли его немецкие солдаты, и в то же время то перепрыгивал через гнилое бревно, то взбирался по куче бурелома. Железная дорога, проходившая через зелень леса, всегда была рядом, невидимая, но слышимая, по ней иной раз стучали колеса составов. По плану разведчику оставалось пройти совсем немного, но шум идущего состава остановил его. Тайник находился на краю лесной полосы, вернее, раньше. Это был ряд густо растущих рядом деревьев с раскидистыми ветками, которые служили хорошим укрытием партизанскому отряду и его тайнику. Из-за стремительной стройки немцы вырубили вдоль насыпи все большие деревья, поэтому среди прореженной растительности валун теперь торчал на открытом пространстве и был виден охранником, которые сопровождали каждый эшелон. Шубин дождался, пока длинный хвост из вагонов скроется из виду, и бросился к тайнику, но тяжелый валун даже не шелохнулся от его усилий сдвинуть камень с места. Капитан заметался вокруг валуна. «Я должен найти решение, ведь от этого зависит судьба фронта», — подумал он и сразу же приказал себе. «Отставить панику. В таком состоянии я ничего не смогу придумать». Разведчик обвел взглядом местность вокруг и нашел глазами то, что могло ему помочь. После вырубки остался большой крепкий сук, Его можно было бы использовать как рычаг, чтобы сдвинуть валун с места. Глеб ринулся к находке, затем обратно к камню, воткнул острие под основание и тут же упал на землю. Он едва успел отползти за валун, как раздался стремительный перестук. Еще один тепловоз выехал из-за поворота и начал с жутким стоном тормозить, выпуская белый пар из трубы. Его туман укрыл почти весь тепловоз. Шубин только слышал, как кто-то прокричал на немецком: «Остановка! Никому не покидать своих постов до приказа! Ждем, когда закончится разгрузка на станции!» Шубин от досады выругался себе под нос. Сейчас из-за задержек на конечной платформе образуется целая очередь из эшелонов под разгрузку. Они ждут своей очереди на подъезде, а ему это помешает на открытом пространстве воспользоваться найденным суком и сдвинуть камень с тайника. Разведчик осторожно поднял голову и оглядел местность впереди. Второго состава он не видел, но было понятно, что тот остановился за поворотом, чтобы также ожидать очереди на разгрузку на станции. Глеб с горьким вздохом осторожно начал уползать по высокой траве в глубину леса за его спиной. Никакой надежды, что в ближайшие часы составы уйдут дальше, а он сможет добраться до тайника, не было. Разведчик не привык долго отчаиваться. Его военная профессия требует быстро принимать решения, реагировать на меняющуюся ситуацию, при этом не обнаруживая себя перед врагом. Поэтому Шубин решил, что несколько часов он проведет с пользой, вместо того, чтобы злиться из-за нарушения планов. Укладываться на короткий сон он опасался. Оставалось собирать информацию о вооружении, что везли составы. Издалека невозможно было рассмотреть, что внутри вагона или в ящиках на платформе, поэтому ему пришлось пойти на хитрость. По кустам, стараясь не запачкать офицерское обмундирование, разведчик добрался до поворота, там взобрался на холм. С высоты Глебу было видно, что на второй блестящей змейке путей вытянулся еще один эшелон. Первый состоял из множества вагонов теплушек, в которых перевозили личный состав. А вот во втором на платформах под зелено-серым брезентом вытянулись высокие силуэты, в которых он опознал зенитное орудие. Он решил наверняка убедиться, что прав в своем предположении, и сделать это очень дерзко. Из-за жары солдаты и офицеры в первом поезде долго не высидели. Свежий воздух и прохладный ветерок так и манили их из душных вагонов наружу. Сначала вышли из вагонов командиры отделений и стали прохаживаться вдоль состава, строго поглядывая на своих подчиненных, которые изнывали от жары внутри поезда. Наконец кто-то сжалился над солдатами и разрешил им покинуть вагоны и расположиться на траве вдоль насыпи. Кто-то принялся ходить, разминая затекшее от долгого сидения в вагонах тело, кто-то развалился на сочной поросли, некоторые стянули тяжелые сапоги, чтобы дать отдых ногам. Зазвучала губная гармошка, ожидавшие своей очереди на разгрузку немцы расслабились, даже не догадываясь о близком присутствии советского разведчика. Тем временем Шубин нашел в зарослях огромный лопух, где скопилась утренняя роса. Влаги было с ладошку, но ему хватило, чтобы привести себя в порядок. Разведчик пригладил волосы, счистил налипшую грязь с формы и до блеска оттер сапоги пучком травы. Подтянутый, свежий немецкий обер-лейтенант уверенно вышел из леска ко второму эшелону. Он деловито раскрыл блокнот у первой платформы, повел брови в ответ на приветствие часового, а затем кивнул на брезент. «Поднять! Проверка!» Второй охранник сорвался с места и суетливо приподнял край маскировочной накидки. «Вот, гер-офицер, все в порядке. Мы ничего не трогали. Все закреплено, маскировка на месте». В ответ офицер лишь недовольно сдвинул брови. «Какого черта первыми платформами идут боеприпасы, а не орудия? Вы все напутали!» Ошеломленный солдат начал оправдываться. «Но ведь не мы придумали порядок, мы только охраняем. Это фельдфебель Гросбель здесь всем заведует, он решал, что и куда». Лейтенант, не обращая внимания на его слова, зашагал дальше. Охранники, что со страхом наблюдали сценку у соседней платформы, уже были полны готовности доложить об охраняемом ими грузе. Старший в паре, которая стояла на вытяжку второй площадки, торопливо начал докладывать. «Господин офицер, никаких происшествий, груз на месте!» Шубин скривился и насмешливо произнес. «Отвечайте только, если вас спрашивает старший. Я отмечу нарушение дисциплины». Острие грифельного карандашика зависло над страницей блокнота. Рядовой в страхе отпрянул, побледнел и просипел. — Простите, господин офицер, не надо, прошу вас, я прошу прощения. Тот уже шел, не оглядываясь на напуганных неожиданной проверкой солдат. От соседней платформы навстречу разведчику спешил одышливый фельдфебель. Он вытянулся во фронт при виде сурового лица офицера. — Господин обер-лейтенант, в железнодорожном составе под моим командованием происшествий нет. — Состав? Это состав, фельдфебель Гроссбельд. О чем вы думали, когда поставили орудие первым номером? Вы знаете, сколько рейхсмарок стоят эти мощные пушки? Если тепловоз начинает торможение, то техника будет испорчена. Это вы называете состав, глупец? Есть правило, что поставить вперед, а что должно быть в середине и позади состава. Вы думали, не головой, идиот? Фельдфебель побледнел и одновременно покрылся пятнами. Он принялся бормотать извинения. — Простите, господин офицер, меня никто не предупредил. Если бы я знал, то обязательно бы выстроил платформы. — Молчать, Гроссбельд! Проверяющий офицер нетерпеливо ткнул карандашиком в поезд. — Так и быть, до станции всего лишь пара километров. Я не буду фиксировать нарушения. Давайте побыстрее закончим проверку. Я не хочу найти еще нарушения. Фельдфебель замахал руками, подавая рядовым сигнал, чтобы они поднимали маскировочный брезент. — Все на месте, господин офицер. Зенитные установки флаг в количестве 12 единиц, 600 снарядов к ним в сопровождении 200 человек обслуживающих расчетов. — Это я вижу. Проверяющий шагал вдоль состава, бросая быстрые взгляды на платформы. — Ладно, я вижу, фельдфебель, что вы хорошие служащие, осознаете свою ошибку. Покажите документы и впредь не допускайте подобного. Обрадованный тем, что легко отделался, Гроссбельд засуетился, бросился к вагону, где размещались его вещи, и вернулся с ворохом бумаг. Проверяющий офицер мельком взглянул на бумаги и снова скривился. «Размещение в белой, но от станции несколько километров по жутким деревенским дорогам. Как вы потащите свои пушки?» — Нам обещали лошадей, кажется, в деревне есть особи для перевозки, — робко сообщил Гроссбельд. Строгий офицер пробормотал что-то о полном бардаке и пихнул бумаги в руки фельдфебелю. Затем круто развернулся и зашагал обратно к голове состава. От его грозного взгляда рядовые артиллерийских расчетов втягивали головы в плечи, и только когда плечистая фигура скрылась за поворотом, выдохнули облегченно. Пронесло. В это время Шубин, невидимый за поворотом, шагнул в кусты, пригнулся и нырнул в заросли. Разведчик продрался как можно дальше в чащу и тоже с облегчением выдохнул. Ему удалось обмануть немцев, притворившись проверяющим. 15 минут безумного волнения разведчик узнал, что везет поезд и куда направляется техника. В глубине леса Шубин почувствовал себя в относительной безопасности и решил передохнуть. Сейчас оставалось ждать, когда закончится непредвиденная заминка на железной дороге. Он может действовать только, когда пути будут свободны от поездов, поскольку даже ночью сдвинуть камень и достать рацию незаметно для часовых, которые несут службу на крышах вагонов, не получится. Разведчик отломал несколько веток с пышной листвой, лег в ямку и замаскировался. Крепко уснуть и пропустить момент, когда тепловоз тронется с места, он не мог себе позволить. Поэтому задремал, слыша каждый звук. Полубодрствование, полусон на полчаса, на час всегда помогал прийти в себя. Когда машинист дал длинный гудок, а солдаты загремели сапогами по дощатым полам теплушек, он мгновенно проснулся и сел, прислушиваясь к шуму у насыпи. Гудок, за ним второй, и потом тяжелый металлический перестук колес, набирающих обороты. Шубин нашел другой сук побольше и двинулся в сторону камня на облысевшей после вырубки полянке. В десятках метрах от него набирали скорость поезда и по очереди уходили к станции на разгрузку. Немцы снова были на стороже, вагоны усыпаны охранниками с автоматами в руках. Глеб проводил взглядом хвост первого состава, затем все платформы второго поезда. Наконец, путь к схрону оказался свободным, можно приступать к задуманному. Опытный разведчик понимал, что действовать надо быстро и проворно, так как после разгрузки консолидированные силы врага двинутся в разные стороны, и нанести массированный удар с воздуха по разным участкам будет сложнее. К тому же, возможно, к базе у Тамаровки скоро может подойти следующий состав. Ему надо успеть достать оборудование из партизанского тайника за этот коротенький перерыв. Глеб оглядел с небольшого возвышения пространство вокруг, потом перешел к насыпи, лег на колючий гравий и прижался к земле. Стука или вибрации почти не было слышно, поезда уходили все дальше к станции, а новый состав пока не приближался в его сторону. Поэтому он немедленно приступил к действиям. Уткнул острие толстого сука под камень и надавил на другой конец. Импровизированный рычаг сдвинул валун немного в сторону. Глеб с размаху повис на рычаге. Еще несколько сантиметров неглубокой ямы открылись его взгляду. Шубин принес еще несколько сучьев, утыкал ими камень со всех сторон и с усилием нажал на опоры. С глухим стуком валун завалился на бок и откатился в сторону. Под ним оказалась небольшая яма, где лежали бережно завернутые в брезент тяжелый ранец с рацией и ящик со снаряжением. Разведчик надел ранец на плечи, взял тяжелый ящик с шашками и с трудом пошел в сторону леса. Можно было, конечно, сделать две ходки, не надрываться под очень тяжелым грузом, но он понимал, что надо срочно уходить с открытого пространства. И правильно сделал. Едва Шубин сунул ящик за зеленые ветки кустов, а сам растянулся на земле, как вдруг из-за поворота вылетела дрезина с солдатами в форме СС. Блестящие каски, автоматы наготове, внимательные взгляды по сторонам. Немцы всполошились из заряда диверсии в районе и теперь прочесывали все важные магистрали, железные дороги в поисках следов партизан. Но разведчик успел скрыться от их внимательных глаз, и дрезина пролетела по рельсам мимо. Когда звуки громыхающей дрезины затихли, Шубин поднялся и двинулся через кусты и деревья подальше от опасной близости к насыпи. Тяжелый груз давил на спину, руки были заняты ящиком, приходилось действовать плечом и головой, чтобы раздвигать ветки. И все же каждый трудный шаг уводил его в безопасную чащобу. Вскоре разведчик оказался в глубине леса, но все-таки он опасался, что и здесь его ждет опасность. Гестапо рыщет по территории, ищет того, кто взорвал мост, убил немецкого генерала. Надо укрыться на несколько часов, а действовать лишь с наступлением темноты. Глеб думал недолго. Он уже бывал в таких ситуациях и понимал, что если немцы пустят цепь из автоматчиков по лесу, то его обнаружат. Быстро вырыть голыми руками яму, замаскировать ее ветками он не успеет, да и сил на это уйдет немало. Поэтому самое простое решение — влезть на дерево, уйдя из поля зрения стрелков, которые могут прочесать подозрительный участок местности. Ящик с шашками и ранец Шубин запрятал между корней вековой сосны, подсунул тяжелый груз поглубже, закидал его мхом. Соорудить более надежный тайник ему не хватило бы времени, да и нет надобности. Немцы бросят силы на поиски человека или отряда, а не оборудования. Фашистам и в голову не придет лезть под корневище деревьев в узкую щель, куда не пройдет человек. Поплевав на руки, Глеб обхватил широкий ствол руками и ногами. С огромным усилием разведчик начал взбираться по шершавому стволу вверх, упираясь ногами в кору. Уже через 2 метра дело пошло лучше. Появились толстые ветки, на которые удобно было ставить ноги. Теперь капитан ловко, как лесной зверек, взбирался вверх. В густой кроне его уже не было видно с земли. Наконец удобное место было найдено. Ветви соседних деревьев тесно переплетались, образуя большую упругую площадку со слоем хвои. Шубин вытянулся на этой природной колыбели, привязал себя накрепко ремнем к самой большой ветке на случай, если его одолеет крепкий сон. Через несколько минут стало понятно, что его подготовка прошла не зря. Вдалеке раздались возгласы, заблестели на солнце каски и оружие. К лесу от станции вдоль путей двигался отряд в пару десятков вооруженных автоматчиков.